Сейчас его высочество будет искать добровольцев для опасного поручения, которое принесет почет тому, кто его выполнит. И я подозвал вас, чтобы вы были наготове. «Благодарю вас, господин капитан», — ответил гасконец, обрадовавшись случаю отличиться перед герцогом. Оказалось, что ночью осажденные сделали вылазку и отбили бастион, взятый королевской армией 2 дня назад. Предполагалось послать туда людей в очень опасную рекогносцировку, чтобы узнать, как охранялся этот бастион. Действительно, через несколько минут герцог Орлеанский громко проговорил: «Мне нужны 3 или 4 охотника под предводительством надежного человека». «Что до надежного человека, ваше высочество, то такой у меня есть», — сказал Дезессар, указывая на Д'Артаньяна. «Что же касается охотников, то, стоит вам сказать слово, и за людьми дело не станет». «Найдутся ли здесь 4 человека, желающие пойти со мной насмерть?» — крикнул Д'Артаньян, поднимая шпагу. 2 из его товарищей гвардейцев тотчас же выступили вперед, к ним присоединились еще 2 солдата, и нужное количество было набрано. Всем остальным Д'Артаньян отказал, не желая обижать тех, которые вызвались первыми. Было неизвестно, очистили ли рошельцы бастион после того, как захватили его, или же оставили там гарнизон. Чтобы узнать это, требовалось осмотреть указанное место с достаточно близкого расстояния. Д'Артаньян со своими 4 помощниками отправился в путь и пошел вдоль траншеи. Оба гвардейца шагали рядом с ним, а солдаты шли сзади. Прикрываясь каменной облицовкой траншеи, они быстро продвигались вперед и остановились лишь 100 шагов от бастиона. Здесь Д'Артаньян обернулся и увидел, что оба солдата исчезли. Он решил, что они струсили и остались сзади. Сам же он продолжал двигаться вперед. При повороте траншеи Д'Артаньян и 2 гвардейца оказались в 60 шагах от бастиона. На бастионе не было видно ни одного человека, он оказался покинутым. 3 смельчаков совещались между собой, стоит ли идти дальше, как вдруг кольцо дыма опоясало эту каменную глыбу, и 10 пуль просвистели вокруг Д'Артаньяна и его спутников. Они узнали то, что хотели узнать. Бастион охранялся. Дальнейшее пребывание в этом опасном месте было, следовательно, бесполезной неосторожностью. Д'Артаньян и 2 гвардейца повернули назад и начали отступление, похожее на бегство. Когда они были уже близко от угла траншеи, который мог защитить их от ля-рошельцев, 1 из гвардейцев упал, пуля пробила ему грудь. 2, оставшийся целым и невредимым, продолжал бежать к лагерю. Д'Артаньян не захотел покинуть своего товарища. Он нагнулся, чтобы поднять его и помочь добраться до своих, но в эту минуту раздались 2 выстрела. 1 пуля разбила голову уже раненого гвардейца, а 2 расплющилась о скалу, пролетев в 2 дюймах от Д'Артаньяна. Молодой человек быстро обернулся, так как эти выстрелы не могли исходить из бастиона, загороженного углом траншеи. Мысль о 2 исчезнувших солдатах пришла ему на ум и напомнила о людях, покушавшихся убить его 3-го дня. Он решил, что на этот раз выяснит, в чем дело, и упал на труп своего товарища, притворившись мертвым. Из-за заброшенного земляного вала, находившегося 30 шагах от этого места, сейчас же высунулись 2 головы. То были головы 2 отставших солдат. Д'Артаньян не ошибся. Эти 2 последовали за ним только для того, чтобы его убить, надеясь, что смерть молодого человека будет отнесена за счет неприятеля. Но так как он мог оказаться лишь раненым и впоследствии заявить об их преступлении, они подошли ближе, чтобы его прикончить. К счастью, обманутые хитростью Д'Артаньяна, они не позаботились о том, чтобы перезарядить ружья. Когда они были 10 шагов, Д'Артаньян, который, падая, постарался не выпустить из рук шпаги, внезапно вскочил на ноги и одним прыжком оказался около них. Убийцы поняли, что если они побегут в сторону лагеря, не убив Д'Артаньяна, то он донесет на них. Поэтому первой их мыслью было перебежать к неприятелю. Один из них схватил ружье за ствол и, орудуя им как палицей, нанес бы Д'Артаньяну страшный удар, если бы молодой человек не отскочил в сторону. Однако этим движением он освободил бандиту проход, и тот бросился бежать к бастиону. Не зная, с каким намерением этот человек направляется к ним, ля-рошельцы, охранявшие бастион, открыли огонь, и предатель упал, пораженный пулей, раздробившей ему плечо. Тем временем Д'Артаньян бросился на второго солдата, действуя шпагой. Борьба была недолгой. У негодяя было для защиты только разряженное ружье. Шпага гвардейца скользнула по стволу ружья, уже не грозившего ему никакой опасностью, и пронзила убийца бедро, тот упал. Д'Артаньян тотчас же приставил острие шпаги к его горлу. «О, не убивайте меня!» — вскричал бандит. «Пощадите, пощадите меня, господин офицер, и я расскажу вам все!» «Да стоит ли твой секрет того, чтобы я помиловал тебя?» — спросил молодой человек, придержав руку. «Стоит, если только вам дорога жизнь, ведь вам 22 года. Вы красивы, вы храбры и сможете еще добиться всего, чего захотите!» «Говори же поскорее, негодяй, кто поручил тебе убить меня?» — сказал Д'Артаньян. «Женщина, которой я не знаю, но которую называют Миледи». «Но если ты не знаешь этой женщины, откуда тебе известно ее имя?» «Так называл ее мой товарищ, который был с ней знаком. Она сговаривалась не со мной, а с ним. У него в кармане есть даже письмо этой особы. И судя по тому, что я слышал, это письмо имеет для вас большое значение». «Но каким же образом ты оказался участником этого злодеяния?» «Товарищ предложил мне помочь ему убить вас, и я согласился». «Сколько же она заплатила вам за это благородное дело?» 100 луи. «Ого!» — со смехом сказал молодой человек. «Очевидно, она дорого ценит мою жизнь. 100 луи, да это целое состояние для таких двух негодяев, как вы. Теперь я понимаю, почему ты согласился. И я готов пощадить тебя, но с одним условием». «С каким?» — тревожно спросил солдат, видя, что еще не все кончено. «Ты должен достать мне письмо, которое находится в кармане у твоего приятеля». «Но ведь это только другой способ убить меня!» — вскричал бандит. «Как могу я достать это письмо под огнем бастиона?» «И все же тебе придется решиться на это, или, клянусь тебе, ты умрешь от моей руки». «Пощадите, жальтесь надо мной, сударь! Ради той молодой дамы, которую вы любите, вы думаете, что она умерла, но она жива!» — вскричал бандит, опускаясь на колени, опираясь на руку, так как вместе с кровью он терял также и силы. «А откуда тебе известно, что есть молодая женщина, которую я люблю и которую считаю умершей?» — спросил Д'Артаньян. «Из того письма, которое находится в кармане у моего товарища». «Теперь ты сам видишь, что я должен получить это письмо», — сказал Д'Артаньян. «Итак, живо, довольно колебаться, или как мне не противно еще раз пачкать свою шпагу кровью такого негодяя, как ты. Клянусь словом честного человека, что...» Эти слова сопровождались таким угрожающим жестом, что раненый поднялся. «Подождите, подождите!» — крикнул он, от испуга сделавшись храбрее. «Я пойду, пойду!» Д'Артаньян отобрал у солдата ружье, пропустил его вперед и острием шпаги подтолкнул по направлению к его сообщнику. Тяжело было смотреть, как этот несчастный, оставляя за собой на дороге длинный кровавый след, бледный от страха близкой смерти, пытался доползти, не будучи замеченным, до тела своего сообщника, распростертого в 20 шагах от него. Ужас был столь явно написан на его покрытом холодном потом лице, что Д'Артаньян сжалился над ним. «Хорошо», — сказал он, презрительно глядя на солдата. «Я покажу тебе разницу между храбрым человеком и таким трусом, как ты. Оставайся. Я пойду сам». Быстрым шагом, зорко глядя по сторонам, следя за каждым движением противника, применяясь ко всем неровностям почвы, Д'Артаньян добрался до второго солдата. Было 2 способа достигнуть цели — обыскать раненого тут же на месте или унести его с собой, пользуясь его телом как прикрытием, и обыскать в траншеи. Д'Артаньян избрал 2-й способ и взвалил убийцу на плечи в ту самую минуту, когда неприятель открыл огонь. Легкий толчок, глухой звук 3 пуль, пробивших тело, последний крик — предсмертная судорога — все это сказало Д'Артаньяну, что тот, кто хотел убить его, только что спас ему жизнь. Д'Артаньян вернулся в траншею и бросил труп рядом с раненым, который был бледен, как мертвец. Он немедленно начал осмотр. Кожаный бумажник, кошелек, в котором, очевидно, лежала часть, полученной бандитом суммы, стаканчик для игральных костей и самые кости — таково было наследство, оставшееся после убитого. Д'Артаньян оставил стаканчик и игральные кости на том месте, куда они упали, бросил кошелек раненому и жадно раскрыл бумажник. Между несколькими ненужными бумагами он нашел следующее письмо, то самое, ради которого он рисковал жизнью. «Вы потеряли след этой женщины, и теперь она находится в полной безопасности в монастыре, куда вы никоим образом не должны были ее допускать. Постарайтесь, по крайней мере, не упустить мужчину. Вам известно, что у меня длинная рука, и в противном случае вы дорого заплатите за те 100 луи, которые от меня получили». Подписи не было, но письмо было написано «Миледи». Д'Артаньян не сомневался в этом. Поэтому он спрятал его как улику и, защищенный выступом траншеи, начал допрос раненого. Последний сознался, что вместе с товарищем, тем самым, который только что был убит, он взялся похитить одну молодую женщину, которая должна была выехать из Парижа через заставу Вилет, но что, засидевшись в кабачке, они опоздали на 10 минут и прозевали карету. «И что же вы должны были сделать с этой женщиной?» — с тревогой спросил Д'Артаньян. «Мы должны были доставить ее в особняк на Королевской площади», — сказал раненый. «Да-да», — прошептал Д'Артаньян, — «это именно так, к самой Миледи». И молодой человек задрожал, поняв, какая страшная жажда мести толкала эту женщину в ее стремлении погубить его и всех, кто его любил, поняв, как велика была ее осведомленность в придворных делах, если она сумела все обнаружить. Очевидно, свои сведения она черпала у кардинала. Однако среди всех этих печальных размышлений одна мысль внезапно поразила его и исполнила величайшей радости. Он понял, что королева разыскала, наконец, тюрьму, где бедная госпожа Бонасье искупала свою преданность, и что она освободила ее из этой тюрьмы. Теперь письмо, полученное им от госпожи Бонасье, и встреча с ней на дороге в Шайо, встреча, когда она промелькнула как видение, все стало ему понятно. Итак, отныне, как предсказывал ему Атос, появилась возможность разыскать молодую женщину, ибо не существовало такого монастыря, в который нельзя было бы найти доступ. Эта мысль окончательно умиротворила Д'Артаньяна. Он повернулся к раненому, с тревогой следившему за каждым изменением его лица, и протянул ему руку. «Пойдем», — сказал он, — «я не хочу бросать тебя здесь. Обопрись на меня и вернемся в лагерь». «Пойдемте», — ответил раненый, не в силах поверить такому великодушию. «Но не для того ли вы берете меня с собой, чтобы отправить на виселицу?» «Я уже дал тебе слово», — сказал Д'Артаньян, — «и теперь вторично дарю тебе жизнь». Раненый опустился на колени и стал целовать ноги своего спасителя, но Д'Артаньян, которому совершенно незачем было оставаться дольше так близко от неприятеля, прекратил эти изъявления благодарности. Гвардеец, вернувшийся в лагерь после первых выстрелов с бастиона, объявил о смерти своих 4 спутников, поэтому все в полку были очень удивлены и очень обрадованы, увидев Д'Артаньяна целым и невредимым. Молодой человек объяснил колотую рану своего спутника вылазкой врага, которую тут же придумал. Он рассказал о смерти 2 солдата и об опасностях, которым они подвергались. Этот рассказ доставил ему подлинный триумф. Все войско целый день говорило об этой экспедиции, и сам герцог Орлеанский поручил передать Д'Артаньяну благодарность. «Всякое доброе дело несет награду в себе самом», и доброе дело Д'Артаньяна вернуло ему утраченное спокойствие. В самом деле Д'Артаньян считал, что может быть совершенно спокоен, раз один из 2 врагов убит, а другой безраздельно предан ему. Это спокойствие доказывало лишь одно, что Д'Артаньян еще не знал Миледи.